Глава 14. Весна, 685 год до нашей эры, Тильгариму. Когда лежишь, свернувшись калачиком на циновке, брошенной на земляной пол, укрывшись тонким плащом среди сырости и смрада от нечистот, стекающих сюда со всей улицы, а сверху доносится звон мечей, слышны боевые кличи, крики и стоны умирающих, топот от тяжелых солдатских сапог, вступающих в город ассирийцев, сон едва ли может быть крепким. Но Омри был бы не Омри, если бы не обращал на все это внимание. Всю ночь, пока шло сражение за город и весь последующий день, в то время как победители утверждались в захваченном Тильгариму, он спал будто младенец, наслаждаясь исключительной для себя возможностью ни о чем не думать и ничего не бояться. В начале штурма он знал за сутки, предусмотрительно перенес в свое убежище еды, вина, забрал все украшения и золото, скопившиеся у него за годы службы у царя Гурди, аккуратно сложил в углу ассирийскую военную амуницию вместе с оружием и приготовился к ожиданию. Что-что, а терпение у него было. Однако за сутки он выспался, отлежал все бока, и на второй день после взятия Тильгариму его глаза открылись сами. Напротив лица всего в шаге сидела большая жирная крыса. Она смотрела на человека, вторгшегося в ее чертоги, пристально изучала его и, кажется, пыталась понять, ждать ли отсюда беды. Омри в ответ и сам уставился на нее, с любопытством наблюдая за спокойной реакцией необычного соседа на его пробуждение. «Может, тебя покормить?» – тихо сказал он, медленно поднимая голову. «Глянь, какая ты бесстрашная. Хоть бы шелохнулась. Смотри, как бы это тебе не сгубило». Когда он сел, крыса показалась ему все-таки меньше, чем минуту назад. Впрочем, это не умаляло ее характера. Она по-прежнему сидела неподвижно, продолжая неотрывно следить за человеком, ожидая от него любого подвоха. Однако Омри и не думал ей вредить. Не вставая, он потянулся к глиняному горшку, приподнял тяжелую крышку и взял оттуда еще почти свежую пшеничную лепешку. «Угощайся!» Разрывая ее пополам и бросая еду на пол, сказал Омри. Крыса повела носом, поднялась на задние лапы, потом опустилась и быстро приблизилась к куску хлеба. Но вместо того, чтобы схватить его, замерла снова выжидающе, посмотрев на внезапного благодетеля. «Так...» Обиженно брякнул Омри, поудобнее усаживаясь на циновке. «А тебя не смущает, что я кормлю тебя тем же, что и себя? С другой стороны, как хочешь». Он пододвинул к себе амфору с вином и, приложившись к горлышку, долго не мог напиться. А когда поставил ее на пол, увидел, что крыса все-таки ест его хлеб. «То есть мы подружились? Тогда, может, расскажешь, что там делается наверху? Город-то хоть пал?» И, сказав так, он прислушался, всматриваясь в узкую щель в дальнем углу его каземата, через которую проникал солнечный свет, благодаря чему глаза могли хоть что-то различать в окружающих его сумерках. Отвечать пришлось самому. Крыса уж слишком увлеклась завтраком. «Тихо-то как. Выходит, ассирийцы снова победили». Его убежище находилось неподалеку от того самого постоялого двора, где 3 месяца назад схватили песца Марзаю. Наружу отсюда было 3 выхода – во дворец, в город и спасительный за крепостную стену. Но уходить из города было рано. «Извини, но мяса не дам, самому мало», – объявил он, найдя среди припасов хороший кусок жареной баранины. «Да ты и так жирная непомерно. Глядишь, и бегать скоро разучишься. Ты тут самое главное? Молчишь? Тебя бы в пытошную, ты бы меня заговорила». Эта шутка его рассмешила, и он заулыбался, показывая крысе ровные крепкие зубы. Мужчина он был сильный, хотя и среднего роста, здоровья хватало 3, а то и 4 человек мог в рукопашное долить. Одна шея чего стоила, в 3 обхвата шириной. Его голова была как будто приплюснута с боков и немного вытянута вперед, отчего лицо казалось чересчур узким. Глаза сидели совсем близко к носу, спасали положение лишь густая квадратная борода и длинные, заплетенные в тугую толстую косу волосы, черные как смола. Где-то совсем рядом с его убежищем наверху послышались негромкие голоса. Позабыв о крысе, Омри бесшумно поднялся, по камням добрался до самого верха и занял место около щели, чтобы посмотреть, что делается снаружи. И вдруг услышал. «Кар, давай сюда! Тут что-то есть! Давай пошевеливайся! Под домом!» Сутня Шимшона пировала всю ночь, а под утро едва задремали, всех подняли по тревоге из-за покушения на царя. Воинов разделили на пары и отправили обыскивать дома, подвалы, колодцы, сараи, развалины, на случай, если у заговорщиков остались сообщники. К постоялому двору, где когда-то брали Марзаю, отправились Шалита и новобранец по имени Кар. «Да мы здесь уже все обшарили», – проворчал юноша, падавший от усталости. «Прикажи начальство его казнить сейчас, ради короткого отдыха перед смертью, он бы согласился и на это». «Заткнись и делай, что велено!» – оборвал его стенание ветеран. На постоялый двор они прошли через главные ворота, сорванные с петель, с десятком вонзившихся в дерево стрел. Обыскали все комнаты, в таверне нашли немного вина и утолили жажду. Потом снова оказались на улице. Один ее конец уходил к рыночной площади, другой – к привратной башне. Повсюду были разбросаны вещи, вынесенные из соседних домов. Рваная одежда, черепки битой посуды. На всем виднелись следы крови. Кар устало присел на полуобвалившийся забор и принялся силой растирать виски. Шалита отошел от него на пару шагов, спустил штаны и стал мочиться в сточную канаву, бесцельно наблюдая, как желтоватый ручеек бежит по ложбинке, стремясь исчезнуть среди камней. Тогда-то он и увидел под стеной дома глубокую расщелину, показавшуюся ему подозрительной. «Кар, давай сюда! Тут что-то есть!» «Давай пошевеливайся! Под домом!» Чтобы выяснить, как глубоко под землю уходит нора, разобрали завалы и вскрыли пол. На это ушло не меньше часа. «Тут точно кто-то прятался!» Засунув в дыру голову, через какое-то время сказал Кар. «Здесь циновка и даже еда припасена!» «Всё-всё, давай назад!» Потянул его за штаны Шалита. «Беги к Шимшону, пусть даст подмогу. Опасно соваться сюда вдвоем, а я посторожу». Пока стражники наверху пытались проникнуть в подземелье, Умри успел и поесть, и переодеться, точь-в-точь ассирийский воин. Он был совершенно спокоен. Да, где-то глубоко внутри него в такие минуты жил страх, но ему всегда удавалось цепко взять его за горло. «Страх ведь как зверь. Стоит показать ему, кто из вас двоих сильнее, и он способен лишь на то, чтобы рычать и смотреть на тебя из-под лобья», всегда считал Умри. Сначала он хотел сразу уйти подальше, в узкий коридор, где без труда можно было противостоять не одному десятку солдат, а двоим и подавно. Но затем подобрался поближе к лазу. Чтобы не выдать себя, пришлось красться, прижимаясь к стене. Ему было видно, как Кар свесился через дыру в потолке, слышно, как Шалита отдал приказ привести подкрепление. Когда все стихло, Умри подумал. «Ведь этот ассириец мог и уснуть. Разморило на солнце, задремал». Как же ему хотелось в это верить. Но если он ошибается, это конец. Стоит высунуться, ему снесут голову. От этой мысли у него похолодели ноги. С минуту Омри еще раз думывал, но потом рванулся наверх, прекрасно понимая, насколько опрометчиво поступает. И только твердо встав на ноги, уже с мечом в руках, он огляделся по сторонам и облегченно вздохнул. Ассирийца нигде не было. А ведь Шалита действительно задремал. Присел рядом с лазом и сразу провалился в сон, хоть и на пару минут всего. После чего, продрав глаза, решительно встал и отправился на постоялый двор, где можно было окунуть голову в бассейн и прийти в себя. Однако, оказавшись у воды, ассирийц увидел, что там плавает чей-то сильно разбухший труп с двумя стрелами в спине. Купаться от этого зрелища сразу расхотелось, да и сон как рукой сняло. Шалита вспомнил об амфоре с вином в доме и решил воспользоваться случаем, чтобы утолить мучившую его жажду. Но ему снова не повезло. Вина осталась лишь на донышке, хватило только смочить губы. Пришлось повернуть назад, несолоно нахлебавшись. С Умри он столкнулся возле ворот и от неожиданности выругался, потом спросил. «Ты кто? Из какого кесира? И что тут делаешь?» «Кто ты такой, чтобы требовать от меня ответа?» нагло усмехнулся незнакомец. Шалита сдержанно ответил. «Кисир Таба Ашура, а служу я в сотне Шимшона. Твоя очередь». «Вот и служи». Умри смешался. Надо было выкручиваться. А он не знал, как. Ему и в голову не приходило, что придется отвечать на подобные расспросы. «Веди меня к своим. Я только что из Ниневии. Пытаюсь разобраться, где ставка царя. У меня послание к Набушур-Уцуру». «А лошадь где потерял?» «Загнал перед самым городом». «Перед самым городом, говоришь?» Шалита посмотрел на его чистую одежду и сияющие доспехи и понял, что незнакомец лжет. «Давай-ка вперед, а я за тобой». Умри пожал плечами, но подчинился. Пока шли по пустынной улице, он несколько раз оглядывался, надеясь улучшить момент, чтобы напасть на провожатого. И все время видел копье, нацеленное ему в спину. Помог случай. Шалита вдруг споткнулся. Нет, не упал, не упустил оружие. Но на мгновение перестал следить за своим подопечным. А тот с быстротой молнии обернулся, одним взмахом обрубил древко, вторым попытался отсечь воину голову. Тот отклонился назад, и меч лишь оставил на лице глубокую рваную рану. Зазвенела сталь. Умри был искуснее, стремительнее, да и к тому же превосходил соперника длиной рук. И Шалита вынужден был отступать, прикрываясь щитом, на который обрушились тяжелые удары, пока не уперся в стену. Но в это время в конце улицы показались ассирийцы. Кар с подкреплением. Умри услышал сзади крики и, не оборачиваясь, бросился к своему убежищу. Наверное, будь вход в подземелье чуть дальше, не успел бы. Бегун из него был плохой. Но раньше, чем его настигли, он нырнул в спасительный лаз. Следом о стену ударились два копья. Бежать, ни о чем не думать, за крепостную стену и немедленно. Всего через 30 шагов проход, укрепленный деревянными сваями. Сбить их, перекрытие за его спиной обрушится, и он спасен. Однако Умри вдруг захромал и не в силах справиться с болью упал. Прыгая вниз, он подвернул ногу, теперь пришлось уходить ползком на четвереньках, только бы подальше от входа. Между тем ассирийцы уже вовсю готовились к охоте. «Где он?» «Искать, искать! Не мог он далеко уйти!» «Проклятие! Здесь ничего не видно!» «Дилшет, Карауш, Дера, Эрвехша! Направо! Амид, Кируш, сторожить лаз! Остальные за мной!» Умри в надежде, что его не заметят, даже когда глаза у его врагов привыкнут к сумеркам, словно та же крыса забрался в самый темный угол и затаился. Набушур-Уцур и его помощник Арат-Син взяли для поисков Умри в подземелье только самых проверенных стражников, кто служил своему господину не один год. Будь они немыми, глухими или незрячими, Набушур-Уцур, наверное, ценил бы их больше. Но ему так часто требовались их острый слух, пытливый взор и ясный ум, что приходилось чем-то жертвовать. Он любил поучать своих подчиненных. «Сначала слушайте». Случайно оброненное слово порой стоит дороже, чем долгая речь. Потом присматривайтесь. С дурака больше ничего не возьмешь, а значит, не стоит и тратить на него время. Но если человек умен, решайте, как лучше поступить, идти ли за ним следом или бежать прочь, с тем, что есть, что уже не отнять, если только уцелеет на плечах голова. «Мараприм не может быть в сговоре с Нерияху?» — спросил Набушур-Уцур, которому только что доложили о состоявшемся на террасе разговоре между сановниками, касающемся рабов. Арат-Син, длиннолицый, со впалыми щеками, невысокий, поджарый человек средних лет, ответил после некоторой паузы. «Прямых улик у меня нет, но Мараприм своего не упустит. Вероятно, он хочет завоевать доверие Нерияху. Что стоит новому рабилому пожертвовать одним походом, когда впереди не одна война?» Доспехов на Рат-Сине не было. Лишь короткая туника из грубой шерсти, перехваченная широким кожаным поясом. На голове остроконечная шапочка, на ногах простые сандалии. «Нерияху замечен в казнократстве?» «Нет, он ведет дела крайне осторожно. Если и ворует, то с оглядкой». В это время начальник внутренней стражи, Тильгаримму, был приперт к стене в своем убежище ассирийцами, взявшими его в плен. «Кто ты такой? Как твое имя? Откуда на тебе эта одежда? Эти доспехи? Кого ты убил, грязный мятежник?» — кричал ему в ухо десятник, сопровождая каждый вопрос ударом либо в живот, либо по лицу. Умри даже не сопротивлялся. Когда его взяли, на одной ноге особенно не попрыгаешь. А пасть смертью храбрых, отбиваясь от десятка разъяренных нападением на их товарища солдат, ему не хотелось. Поэтому, как только его нашли, он отбросил меч и стал молить о пощаде. Его и не убили сразу только потому, что кто-то предположил, а вдруг он и есть, Омри. Не зная, что лучше, признаться или скрыть свое имя, пленник предпочел отмолчаться. Набу-Шур-Уцур и Арат-Син вместе с 5 стражниками появились здесь, когда допрос был в самом разгаре. «Что происходит?» – вышел вперед начальник внутренней стражи Ассирии. Десятник, служивший в царском полку не первый год, узнал, кто перед ним. Отвесил поклон, доложил. «Поймали тут одного, переодетого. Шалиту ранил, когда тот пытался его привести в распоряжение. Может, Омри?» С надеждой посмотрел на Набу-Шур-Уцура. «За него ведь награда полагается?» «Полагается», – процедил сквозь зубы сановник. «Как проникли сюда?» «Приказ был искать заговорщиков», – ответил за всех Кар. «Заметили дыру, разобрали завал, оказалось, тайник. Он, наверное, здесь и прятался, а пока я ходил за подкреплением, его Шалита взял. Может, конечно, и не взял, только собирался. Они на мечах схватились, а тут мы. Он бежать, мы следом». «Ладно, ладно, понял», — сухо сказал Набу-Шур-Уцур. «Так это все-таки Омри?» — догадался десятник. «Вот как мы поступим. Подземный ход, откуда мы пришли, ведет к сокровищнице царя Гурди. Сейчас вы пойдете за моими людьми, чтобы вынести оттуда все золото. Здесь же, на месте, я вручу вам награду». И с улыбкой, неожиданно появившейся на его лице, добавил. «Уж я-то знаю, как золото в таких случаях утекает из честных рук. Набегут командиры, станут бить себя в грудь, клясться, что это они схватили мерзавца». Ассирийцы тоже заулыбались, приободрились, стали довольно переглядываться. Набу-Шур-Уцур с наигранной строгостью предупредил их. «Только мечи не забудьте оставить, а то я вас знаю, золото кого угодно с ума сведет. Арат-Син, как закончишь со всем, возвращайся». «Может, мне остаться?» Снова влез вперед Кар, уж больно ему хотелось поприсутствовать при допросе знатного пленника, которого он помог поймать. Сказал и сам испугался. Но сановник вдруг согласился. «Почему бы и нет? Хочешь ко мне во внутреннюю стражу?» «Да, да», — опешил от такого предложения новобранец. «Хорошо, тогда вылезай наверх и последи, чтобы сюда никто больше не забрался». Умри, о котором все на время забыли, между тем присел около стены на голые камни, вытянул поврежденную ногу. Он казался совсем спокойным и от чего-то даже довольным. Арат-Син неожиданно вернулся и шепотом спросил у Набу-Шур-Уцура. «Всех?» «Да. К вечеру трупы надо будет поднять наверх, отдать их сотнику. Шимшону, кажется». Потом, повернувшись к пленнику, сказал. «Да сотри ты эту дурацкую улыбку со своего лица! Как это тебя угораздило попасться?» «Я бы ушел, если бы не нога». Умри пожал плечами. «Сломано?» «Не знаю. Может, вывих». Арат-Син к этому времени уже скрылся в подземелье, и они могли спокойно говорить. О некоторых вещах не должен был знать даже он. «Принц передает тебе, что он недоволен гибелью Шемтова. Но в остальном ты молодец. Велел поблагодарить тебя за верную службу. Из Тиргариму отправишься в Мидию. В Хархаре тебе надо избавиться от начальника внутренней стражи. Подумай, как это лучше сделать поаккуратнее, чтобы не навлечь на себя подозрения. Подберись поближе к царю Диоку. Он сейчас набирает силу, пользуется все большим уважением. Тебе надо стать его правой рукой». Умри регулярно отправлял в Ниневию донесения о настроении царя Гурди. Это было несложно, так как свергнутый правитель всецело доверял своему сановнику. Почему? Объяснялось просто. За 3 года в Тиль-Гариму были раскрыты 5 лазутчиков Арат-Бил-Ита. Принц не раз гневался на чрезмерное рвение своего шпиона. Умри же оправдывался. Как иначе он вознесся бы на подобную высоту? Но помимо прочего, в нем говорила обычная ревность. Зачем Ассирии иметь здесь кого-то еще, если он и так совсем справляется? Однако решение убить Маршипри Шашари Хавшабу и его свиту было принято по другой причине. Царь Гурди хотел потянуть время, лучше подготовиться к осаде, дождаться ответа кочевников на призыв о помощи и в любом случае не трогать посланников Синахириба. Это дало бы отсрочку в несколько месяцев. Расправа ускорила события и сорвала планы бунтовщиков. «Мой царь», — объяснялся потом Омри, — «Шамтов обо всем догадался и рассказал ассирийцам о твоих планах. Медлить было нельзя». Царь Гурди доверял ему до последнего. «Мне бы провожатого». Лазутчик с тоской посмотрел на Набу-Шур-Уцура. «Возьмешь этого новобранца? Из него можно слепить все, что угодно. Да и желание у него есть». «Не знаю, уж больно молод. А что с остальными? Ты же не думаешь, что награда сможет избавить их от болтливости?» «Не переживай. Рад-Син о них позаботится. Зато представь, какая о тебе пойдет слава. Один раз справился с 10 ассирийскими воинами.